И вдруг он увидел, узрел источник звука, проследив мысленно его направление, над землей в полутора метрах, выписывая плавные широкие круги, парил эллипсообразный обтекаемый предмет. Он взмывал вверх, затем медленно опускался вниз, чуть не касаясь травы и метеоприборов, а то начинал раскачиваться просто как маятник. И лишь на короткие мгновения в неверном пульсирующем свечении был заметен толкий фал, пружинистый, скрученный в спираль, как телефонный провод. Он уходил вверх, и там словно обрывался отрезанный зеленоватым маревом. Поспелов выждал момент, схватил в охапку этот невиданный динамик, изрыгающий крики, и, метнувшись к забору, впихнул его между сеткой и железным трубчатым столбом. Фал тотчас же натянулся, затем ослаб, и появилась возможность обмотнуть его вокруг столба. Якорь получился крепкий, динамик завибрировал от напряжения, и эта вибрация отдавалась забору. Поспелов ухватился повыше и потянул на себя фал. Он медленно поддался, сохраняя пружинистую, напруженную силу, как если бы на другом конце его ходила на крючке большая сильная рыба. Схватываясь с азартом рыбака, он попытался подсечь, резко дернул на себя, повис всем телом, леска резко пошла в сторону, неожиданно поддалась, и Георгий успел выбрать метров 10. В этот момент на помощь подоспела Рим, на ходу вздергивая к талии узкую, стягивающую бедра юбку. Они повисли на фале вдвоем. Рыба задергалась, заходила толчками, потянула к горизонту, намереваясь уйти в глубину, и все это под рев, крики и стрельбу, несущиеся из динамика. «Раз, два, взяли!» — крикнул Георгий и рванул на себя упругий фал. Подсечка удалась. Леска косо пошла к земле, задрожала от напряжения, затем резко ослабла и упала на траву. Поспелов перемахнул через забор, на ходу высвобождая из-под куртки автомат, и, вырвавшись из зеленого марева, понял, что оружие не потребуется. Парашютист лежал без движения, прижатый к земле работающим ранцевым двигателем, лишенный воздуха купол медленно оседал на землю. Георгий отыскал реостат, выключил мотор и перевернул дракона на бок. Он был без сознания, дышал, а жуткая зеленая физиономия оказалась в крови, стекающей на стекло скафандра. Ужас! Рима колотила, руки, уцепившиеся за куртку Поспелого, дрожали. Какое чудовище! Это же не человек! Типичный пришелец, как можно спокойнее проговорил Георгий, работал топером в этом кинотеатре. Он снял скафандр. Кровь стекала с губ и носа, если все это можно назвать было губами и носом. — Жив, — сказала чуть осмелевший Рим. — Вроде бы перелом ног. — Быстро гони машину, — скомандовал он, освобождая дракона от ремней и постромок. — А что, мы уже с вами? — На «ты», — спросила она задиристо. — Разговоры, — рявкнул он. — Сейчас они слетят сюда, как вранье. На животе парашютиста, упакованный в кожаный чехол, висел какой-то блок, скорее всего, магнитофон, который продолжал работать, поскольку из динамика все еще доносился крик и густая автоматная стрельба. Поспелов отставил его в сторону, нащупал на шее дракона цепочку с медальоном, снял и засунул в карман.